Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 39. Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Евангелие от Матфея, 21 глава, 28 стих. Теперь рассмотрим аспект времени. Сын, пойди сегодня, то есть немедленно. Братья и сестры, я не хочу ничего говорить о том, что будет вашей обязанностью завтра. Завтрашний день сам позаботится о своем. Точно так же я не могу сказать, что ты должен будешь делать через 10 лет. Если ты будешь так долго жить, то тебе будет дана для этого милость. Я хочу именем Бога сказать тебе, работай сегодня, и если солнце уже зашло, работай ночью в винограднике, прежде чем наступит новый день. Почему сегодня? Потому что твой отец хочет этого. Что вы праздно стоите здесь целый день? Если ты до сих пор ничего не сделал для Христа, то ты потратил впустую уже достаточно много времени. Не отдыхай сегодня. Начни работать. Бог хочет, чтобы ты сделал это сейчас, потому что состояние виноградных лоз как раз сейчас требует работы. Скорбящий человек нуждается сегодня вечером в утешении. Другой мучается угрызениями совести, и его нужно еще сегодня вечером вывести на правильный путь. Если сегодня вечером он не получит помощь, то это все равно, что не выполнить вовремя работу в винограднике. Сейчас ты должен сделать это, а не в какой-нибудь другой день. Поэтому пойди сегодня. Сегодня, потому что именно сейчас подвергаются опасностям люди, нуждающиеся в твоей помощи. Сатана искушает их, и ты должен помочь им. Они как раз сейчас в отчаянии. Жизненно важно, чтобы ты ободрил их утешительным словом из уст твоего Господа. Может быть, сегодня вечером они собираются совершить большой грех. Может быть, Господь хочет, чтобы ты вмешался, прежде чем они падут. Дитя, работай сегодня. В тебе нуждаются. Осталось совсем немного работников. Многие отказались от служения. Работай ты сегодня, пока другие отдыхают, ленятся или спят. Сейчас, в данный момент, не хватает работников. Сейчас время духовного голода, и работа не терпит отлагательства. Бог говорит тебе: пойди сегодня и работай.